Глава 16. Как скажешь, шеф. Дмитрий. Сегодня у Лены первый рабочий день. Она еще не знает, что нам придется встретиться. А я не тороплюсь идти в приемную. Смакую нашу встречу. Представляю, какой она будет. Эпично, однозначно. Или планерки подождать и там поздороваться. Но ждать лишний час, боюсь, сил не хватит. Значит, до 10 утра носа из кабинета не показываю. До кофе-чая тупо ничего не делаю. Только вспоминаю вчерашний день и как мы оторвались с Леной и Маришкой в парке. Оказывается, так мало надо, чтобы почувствовать счастье. Вспомнить, как это, смеяться от души. Просто чувствовать себя живым. Ловить восторженные взгляды синих глаз двух девчонок. Не обращать внимания ни на кого и ни на что вокруг. Исполнять желания и прихоти маленькой девочки. И за каждое ворчание ее мамы, что я слишком балую Маринку, покупать воздушные шарики. Вытирать слезы от режущей синевы неба, в которой пропадают разноцветные точки, и убеждать двух блондинок, что я не плачу, как олимпийский мишка. При каждом удобном случае быть как можно ближе к Елене, дышать ее запахом, вызывать мурашки на белоснежной коже, провоцировать смущение, нашептывая безобидные словечки, от которых она заводилась, и я вместе с ней. Еще неизвестно, кто из нас кого провоцировал сильнее. Слава богу, человечество придумало мороженые фонтаны. Хоть как-то можно было остудиться. Отличная идея была бросить все дела и сорваться в парк. Любопытство взглянуть на веника, оценить соперника, взяло надо мной верх и привело к моим девчонкам. Блондинок нашел без труда. Самые красивые в парке, яркие, воздушные. А рядом с ними, как я понял, тот самый веник. Жених Лены тоже не дурен собой и не беден, судя по брендовым шмоткам. Но это внешне. То, что внутри, довольно быстро вылезло наружу. Оказалось, напыщенный индюк, который нифига не разбирается в женщинах и детях, а думает только о себе. Как по мне, мерзкий тип. И что Лена в нем нашла? Он даже не стал бороться за свою женщину. Спрятал мерзкие паучьи щупальца и слился, как последний трус, плеснув напоследок ядом. Тоже мне жених. Вообще-то, не было у меня в планах подходить к этой троице и как-то обозначать свое присутствие. Думал, посмотрю издали на веника, оценю шансы. В итоге, находясь на приличном расстоянии, наблюдал за ними минут 7, считывал эмоции, а радости на лицах девчонок не видел. Не задался у них день. Марина капризничала. Елена металась между ней и холеным мужиком, а тот вел себя хуже годовалого ребенка. Но когда на малышку летел пацан на самокате и крутил головой в разные стороны, не замечая препятствия, Алена выяснила отношения с этим своим пижоном, времени на раздумие не было. Перехватил Марину в последний момент, спасая ее от колес чужого транспорта. А девочка мне обрадовалась. И, как выяснилось, Елена тоже, несмотря на мое довольно резкое замечание на ее сердечные дела, которые меня как бы касаться не должны были. Я прав на Елену не заявлял, в чувствах не признавался. Но Лена сама все решила. Прогнала своего скоробота и позволила нам всем уйти в отрыв. Такой отрыв, что остаток дня и часть ночи мне пришлось провести в холодном душе, а утром встать с гудящей головой, и не только с ней. И снова холодный душ. Красавица моя оказалась той еще ведьмой. Околдовала чудовище. Влезла под кожу, дышать не дает. Чертовка. Ругался на нее, стоя под струями ледяной воды, не чувствуя облегчения. А в ушах ее смех заразительный. Издевается Лена надо мной даже на расстоянии. Ведьма. А нам теперь работать вместе. И душевой у нас там нет. Держись, Дим Димыч. Ты сам подсунул брату анкету Семирановой. У тебя вчера пульс зашкаливал с первой до последней улыбки девушки, а теперь это будет твое привычное состояние. Почти круглосуточное. До 10 кручусь в своем кресле в предвкушении встречи, а едва наступает время кофе-чая, я не выдерживаю. Меня рвет от желания пойти в приемную и поздороваться с новым секретарем нашего шефа. И кофе ей принесу из автомата, чем не предлог. Надеюсь, никто меня еще не опередил, Уверен, паломничество из коллег сегодня началось с 8 утра. Всем интересно посмотреть на ту, что займет место очередной ушедшей в декрет девушки. Наверняка ставки делаю, через какое время и эта помощница осчастливит шефа новостью о беременности. Главное, чтобы не от скробота. При мысли о членистоногом кулаки сжались сами собой. Только пусть попробует протянуть свои щупальца к моей девушке. У автомата пусто. Большинство коллег пьют чай в своих отделах. Готовлю две чашки кофе, иду в приемную, распахиваю двери, тупо пялюсь несколько секунд на пустое место за рабочим столом. Оглядываю кабинет, чтобы точно убедиться — никого. При этом ни дамской сумочки, поле зрения, никаких либо личных вещей на столе. Монитор черный, системник не шумит. Лена передумала у нас работать? Заболела сама или дочка? Переборщили мы вчера с мороженым? Решаю узнать сначала у шефа, а потом позвонить Лене, узнать, что к чему. Стучусь к коллегу, захожу. «Привет, не занят?» «О, заходи, Димыч, ты мне как раз нужен». Ставлю одну чашку кофе Олегу, только после этого обмениваемся рукопожатием. «Ты прям мои мысли читаешь. Кофе хотел жутко, принести некому». «А где новенькая?» «Так мы в пятницу еще договорились, что она со вторника приступает», таращит на меня глаза Олег. Будто это я договаривался, а он теперь напоминает. «Сегодня ей надо уладить личное, с прежней работой разобраться, а завтра жду. Анжела обещала заскочить на пару часов, дела новенькой передать». Черт, я же мог раньше спросить у Лены, когда она выходит. Но вчера в парке о работе мы не вспомнили ни разу. А теперь ждать встречи еще сутки. Личное, конечно, слух резануло, но мысленно приказываю себе не накручивать. Личное не обязательно веник. Понятно. Ожидание сменилось легким унынием от несостоявшейся встречи. Хорошо, Олег опять отвернулся к экрану монитора и не успел заметить промелькнувшее на моем лице разочарование. Так, это сделал, здесь тоже все отметил. Засада. Без секретарши, как без рук. Все сам», — бормочет брат, уставившийся в монитор, щелкая мышкой. «Если ты занят, я пойду», — тянусь за кружкой. «Нет-нет, я же говорю, ты нужен». Олег машет рукой, чтобы я остался. «Короче, Димыч, у меня к тебе дело». Резким движением закончившего важное дело человека, Олег отодвигает от себя мышку. Откидывается на спинку кресла, берет кружку с кофе, делает глоток. По прикрытым глазам вижу, как мысленно мурчит от удовольствия. Отпиваю свой кофе тоже. То, что надо. «Надо тебе, Димыч», — голосом довольного кота Матроскина произносит братец, «ехать в Питер на семинар. Считай повышение квалификации. Приедешь, возьмешь бразды правления. Я хоть в отпуск спокойно умотаю. Занятия двухнедельные, начинаются завтра. Билет я тебе взял, гостиницу забронировал, самолет через 3 часа». Я чуть не поперхнулся. Отставил кружку в сторону. «Какой семинар? Какие занятия? Почему я?» «Во-первых, ты мой помощник, правая рука». «Так, подожди», — перебиваю Олега. «Я согласия на помощника еще не дал». «Димыч, это вопрос времени. Сейчас не дал, завтра дашь. Какая разница?» «А курсы, я уверен, пойдут и тебе, и компании на пользу». «Во-вторых, будет возможность познакомиться с нужными людьми, наладить связи. Они нам сейчас ой как нужны». Я тебе контакты предполагаемых компаньонов отправлю, пообщайтесь. А если привезешь парочку контрактов, благодарность выпишу с нулями. Олег, ты серьезно? Куда я с такой мордой поеду? Хочешь, чтобы все разбежались? Маску надень. Скажи, что гриппуешь. Нет уж, уволь. Не уволю. Езжай сам. Не могу. Вероничка одного не отпустит, а с собой ее брать нельзя. Врач не разрешает. Петрович пусть едет. Он выше меня по должности. Твой прямой зам, мужик пробивной. На давление жалуется Петрович. Больничный оформляет. Да что ты меня лечишь, в конце концов? Я сказал, ты поедешь, значит, ты поедешь. Считай приказ директора. Подскакиваю с места, меряю шагами кабинет, мысли в рассыпную, никак в кучу не собираются. Ты хорошо подумал? Очень хорошо. Лучшей кандидатуры не вижу. Темнит, Олег, чую. Опираюсь на стол руками и нависаю над братом. «Почему мне кажется, что ты от меня избавиться хочешь? Что задумал?» «Ага, по глазам вижу, что попал в точку. Неспроста братец меня в северную столицу отправляет». «Олег?» «Ну, мы тут подумали...» «Кто мы?» «Мать звонила. Ты с Юлей расстался. Тебе развеяться надо, а тут такой удобный случай. Ника подсказала, в какое русло тебя направить, отвлечь. Вы что, решили, что я плачу из-за Юльки? Да я счастлив. Я дышать без нее свободно начал. Вчера вообще на каруселях катался и вату сахарную ел». Олег вздергивает брови, отчего на лбу собираются складки. «На каруселях? С кем?» «С девчонками». «С девчонками?» — уточняет по слогам. «Сколько их у тебя?» «Две». «Круто ты свободу отмечаешь», — завистливо присвистнул братец. «А я после первого развода неделю из кабака не вылазил». «Да помню я. Ты же меня с собой потащил». «Ага», — лыбится братец, вспоминая многодневный загул. «Оторвались мы в тот раз не по-детски. И ведь тогда мать попросила меня присмотреть за ним, чтобы после развода Олег не потерялся. А теперь, значит, его очередь меня спасать. Димка, ты же знаешь, как обстоят дела на фирме. Видишь, что один я зашиваюсь. Давай подключайся. Ника скоро родит. У Алиски переходный возраст. А у них нестыковки вообще не. Я сейчас разрываюсь на части, а дальше вообще не знаю, как вывозить все это буду. Тебе доверяю как себе, поэтому тороплю с решением. Хуже от этих курсов тебе точно не будет. А девчонки твои никуда не денутся, подождут. Нет, новых найдешь. Я смотрю, это для тебя не проблема. Завидуй молча, Олежа. Дай подумать. Отхожу к окну, смотрю на улицу. Перед глазами пелена из раздумий. С одной стороны, Олег прав, ему нужна помощь. Мы оба знаем, что я потяну. Мне только направление указать. К тому же брат никуда не исчезнет. Будет рядом, помогать, подсказывать. С другой стороны, оставить моих девчонок на такой долгий срок. А если веник активизируется, сделает работу над ошибками, снова затянет Лену мерзкими паучьими лапками в свои липкие сети? Нет, Маринка не допустит. «Не нравится тебе этот веник, да?» — спросил ее по дороге к киоску за билетами. «Не нравится», — малышка вздохнула тяжко, по-взрослому. «Он злой, у него нос шевелится. Вот так». Касается кончика носа пальчиком и крутит его вверх-вниз. А я думал, мне показалось. «Как думаешь, пора спасать маму от этого?» И тоже кручу пальцем нос вверх-вниз. «Спасать?» Марина не поверила моим словам. «Конечно, спасать!» Воодушевленно запрыгала, развернулась, потянув меня в обратную сторону, к матери. «Стой, стой, Марин. Давай билеты сначала купим. Нам же надо чем-то маму переманить на свою сторону». А мама и без нас справилась. Прогнала своего ухажера на радость дочке и мне. А теперь, когда до более тесных отношений остался один шаг, мне нужно уехать. 2 недели. Я уеду в Питер, а Лена будет осваиваться здесь. Может, и к лучшему, как там говорят, заинтересовать собой девушку, а потом дать ей время убедиться, что без тебя ей плохо. 2 недели, говоришь? Ладно, черт красноречиво, убедил. «Поеду». Олег заметно расслабился, заулыбался улыбкой чеширского кота. «Зарплату добавишь?» Сбиваю ему довольную улыбу. «А что, играть так по-крупному?» «Хм, я подумаю». Олег потеребил подбородок, прищурился. «Тебе деньги нужны? Что-то прикупить решил?» «А, дворец». «Как интересно. А зачем тебе дворец?» «А, я понял. Гарем решил завести». Азартно сверкнул карими глазами брат. «Пошляк ты, братец. Фильм «Красавица и чудовище» смотрел. Там у чудовища дворец был. Вот и я себе такой хочу. Домик 2- или 3-этажный. С балконом, террасой. Рядом лес, речка. Романтика. Мухи, комары, осы. Тебе там в сахарную вату ничего не подсыпали, романтик?» Олег всматривается мне в лицо подозрительно. «Ладно, будет тебе добавка к зарплате. Все-таки на замдиректора идешь. И процент с контрактов? И процент с контрактов. И не борзей, младший», — рыкает Олег. «Я хотел сказать, чтобы ты матери помогал, пока я в отъезде буду. Но это само собой. Мне еще Нику с Алиской сводить в очередной раз». «Ладно, Поехал я собираться. Новенькую не спугни, а то так и будешь без кофе сидеть. Я спугну? С моей-то обаятельностью. Олег расправил плечи, поиграл мышцами. Я закатил глаза. Братец в своем репертуаре. Обижаешь. Ни одна сама не сбежала. И вздохнул грустно. Если только в декрет.